Немецкая подводная лодка просто радирует в Тронхейм, что потеряла наш след. Где мы приблизительно находимся, им известно. А «Кондор», пуская сигнальные ракеты, за короткое время облетит значительную площадь. «Вы невольно поднимаете мой боевой дух», — сказал Джемисон. «Однако их тактика кажется мне весьма странной. Зачем «Кондору» летать туда, прилетать, как вы говорите, когда наступит темнота, если все можно сделать значительно проще? Один «Кондор» какое-то время летает над нами, а затем его сменяет другой «Кондор». Смысла в их тактике не вижу». «А я вижу. Хотя мы еще довольно далеко от Абердина. Германские шишки в Норвегии гадают, как поступить в нашем случае, остановить нас вновь или нет. Кондор это сделать не в состоянии. Мы просто пойдем на дно или не сможем идти своим ходом. Из этого становится очевидным, что немцы этого не желают. Немецкая подводная лодка могла бы всплыть на расстоянии буквально в милю, определить со всей тщательностью направление нашего движения, а затем начать выпускать в нашу надстройку или госпитальную снаряд за снарядом, пока мы не вывесим белый флаг. Да, боцман, вы великий утешитель. Когда Маккеннон поднялся на мостик, Нейсбай протянул ему бинокль. «По правому борту, Арчи. Нет нужды выходить на палубу. Ближе к западу, я бы сказал». Маккеннон взял бинокль, несколько секунд изучал указанный район, а затем вернул бинокль Нейсбаю. «Примерно в полутора милях, похоже на зеркальце. Это отражается на солнце перископ немецкой подводной лодки. Ну что ж, Джордж, нас пытаются взять психическими методами». «Вы это так называете?» «Все это, конечно, преднамеренно сделано, чтобы мы увидели. Как будто это произошло случайно. Джордж, медленно, очень медленно подайте на левый борт, пока мы не будем двигаться курсом на восток. Так и держите. Пока вы это делаете, я свяжусь со старшим механиком и испрошу у него разрешения». Он нашел Паттерсона в столовой, рассказал ему о ситуации и попросил разрешения взять курс на восток. «Делайте, как считаете нужным, боцман. Похоже, ближе к дому мы не становимся. Именно это и обрадует немцев, сэр. Это обрадует и меня. Пока мы будем приближаться к берегам Норвегии, то есть делать то, что добиваются от нас немцы, а не следовать курсам на Шотландию, они вряд ли будут из-под тишка бить нас по головам. Конечно, как только наступит тьма, мы крикнем «Хей-хо!» и вновь повернем на Шотландию». «Приемлемо, боцман, вполне приемлемо. Другим будем сообщать об этом?» «Я думаю, сэр, вам следует сказать об этом мистеру Джемисону и лейтенанту Ульбрихту. Что же касается остальных, если опять завести разговор о подводных лодках, они окончательно потеряют всякий аппетит». Глава 10. «Могу ли попросить разрешения у сестры быстро поговорить с капитаном?» Капитан через две койки. Маргарет Моррисон с подозрением уставилась на боцмана.